Он не мог жить без экспериментов. Так, например, увлекся гидропоникой. Заказав трубы нужного диаметра, Хрущев, в прошлом опытный слесарь, несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, сам их гнул и высверливал в них отверстия. Старательно приготовляя необходимые растворы минеральных веществ, Никита Сергеевич пытался часто не без успеха получить урожай из посаженной в отверстие трубы рассады. Он с уверенностью говорил родным, что гидропоника – это завтрашний день сельского хозяйства. Однако вскоре он убедился, что каждый огурец или помидор, выращенный по новой методе, обходится слишком дорого. На следующую весну родные не увидели в огороде гидропонного оборудования. В первые пенсионные годы Хрущева навещали в Петрово-Дальнем только близкие родственники, постепенно круг людей, с которыми он встречался, стал расширяться. Дважды навестил Никиту Сергеевича поэт Евтушенко. Несколько часов провел в Петрово-Дальнем драматург Шатров, которому Хрущев сказал о своем желании написать мемуары. Шатров очень был удивлен как простотой и здравым смыслом Хрущева, так и незнанием им некоторых элементарных фактов нашей истории и общественной жизни. Скучая, Хрущев вел долгие разговоры не только с работниками своей охраны. В соседнем поселке располагался дом отдыха, и экс-премьер часто наведывался туда. Его сразу же окружали отдыхающие, и их беседы затягивались порой на несколько часов. Со сменой состава отдыхающих менялась и аудитория, так что директор санатория мог бы внести беседы с Хрущевым в список регулярно проводимых мероприятий. Люди не стеснялись задавать Никите Сергеевичу и острые вопросы, но он был опытным полемистом. Кроме дома отдыха, Хрущев во время своих прогулок заглядывал на поля близлежащих колхозов и совхозов. Однажды он заметил небрежно возделанный массив. Он попросил позвать бригадира, который вскоре пришел, с председателем артели. Хрущев довольно резко, но справедливо начал ругать их за плохую агротехнику. Колхозники сначала немного растерялись, но затем председатель, задетый, видимо, не столько резкостью, сколько справедливостью замечаний, грубо ответил Хрущеву, что он, дескать, уже не глава правительства и нечего ему вмешиваться не в свои дела. Хрущев долго переживал этот эпизод. Однако в целом отношения Хрущева с местными жителями были хорошими. Он часто встречался с ними и разговаривал у протекающей рядом реки. Однажды в соседнее село приехали крестьяне из другой области. Узнав, что рядом на даче живет Хрущев, они подошли к забору. Сделав что-то вроде подставки, они заглянули через высокую ограду. Хрущев в это время что-то делал на своем огороде. «Не забежают ли тебя здесь, Никита?» — спросил один из стариков. «Нет, нет», — ответил Хрущев. Некоторые из представителей московской интеллигенции иногда звонили Хрущеву по телефону, чтобы поздравить его с праздником или сообщить о каком-либо событии. Эти проявления внимания всегда радовали Никиту Сергеевича. Звонил ему однажды Лен Карпинский, сын видного партийного публициста и друга Ленина Карпинского. Это было в апреле, когда Хрущеву исполнилось 75 лет. Карпинский зашел к своим друзьям в редакцию «Известий». Стали вспоминать былое. «Давайте позвоним Хрущеву», — предложил Карпинский. «У меня есть его телефон». К аппарату подошел сам Никита Сергеевич. Лен представился ему, напомнив, что их когда-то знакомил редактор «Правды» Сатюков. «Мы воспитаны 20-м и 22-м съездами партии», — сказал Карпинский. «Мы всегда будем помнить вашу роль в разоблачении Сталина и реабилитации его жертв. Я уверен, что именно эти события в конечном счете будут определять значение нашей эпохи и вашей деятельности. И мы все тут собравшиеся желаем вам в день вашего рождения хорошего здоровья и долгих лет жизни. Хрущев был обрадован и растроган. Он сказал, что не помнит самого Лена Карпинского, но хорошо знал и часто слушал его отца. Мне особенно приятно, что вы сказали от людей молодого поколения. И я желаю вам успеха. 75-летие Хрущева не прошло незамеченным. Он получил из-за границы много телеграмм, в том числе от Деголя, английской королевы, от Яноша Кадера. В 1967 году у Никиты Сергеевича произошел первый после отставки конфликт с властями. Во Франции был показан небольшой телевизионный фильм о том, как он проводит свое время на пенсии. Это вызвало недовольство в кругах ЦК. Охрану дачи сменили, Хрущева пригласил к себе член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Кириленко. В прошлом секретарь Одесского обкома партии Кириленко был обязан своим выдвижением именно Хрущеву, рекомендовавшему его на пост первого секретаря Свердловского обкома, а через несколько лет и на пост секретаря ЦК КПСС и члена президиума ЦК. И вот теперь Кириленко начал грубо выговаривать Хрущеву. «Вы еще слишком хорошо живете». «Ну что ж», — ответил Хрущев, — «вы можете отобрать у меня дачу и пенсию. Я могу пойти по стране с протянутой рукой. И ведь мне-то подадут, а вот тебе не подадут, если ты пойдешь когда-либо тоже с протянутой рукой». 60-е годы были десятилетием мемуаров. Писали мемуары не только маршалы и генералы, писали мемуары бывшие министры, конструкторы, ученые, деятели искусства. Работали над мемуарами Молотов, Каганович, Поскребышев, Микоян. Хрущев с интересом читал изданные в СССР воспоминания, иногда критиковал и поправлял авторов. Огорчили его изданные в 1969 году мемуары Жукова. Жуков часто встречался с Хрущевым и до войны, и в годы войны. Жуков был командующим Киевским военным округом, когда Хрущев возглавлял партийную организацию Украины. Но Жуков ничего не писал о встречах с Хрущевым, ограничившись упоминанием, что как глава округа он счел своей обязанностью представиться секретарям ЦК Компартии Украины и встретил самое доброжелательное отношение. Жуков не пишет о роли Хрущева в организации боевых действий под Сталинградом на Курской дуге при освобождении Киева. Имя Хрущева встречается в большой книге Жукова только один раз. В эпизоде, когда представитель Ставки Жуков прибывает в только что освобожденный Киев. «Изрядно проголодавшись, — повествует Жуков, — я зашел к Хрущеву, зная, что у него можно было неплохо подкрепиться». Ничего не писали о Хрущеве и авторы других мемуаров, опубликованных после 1964 года, хотя они стали много и охотно писать о своих встречах и беседах со Сталиным. Если же речь шла о Хрущеве, то он превращался в анонимного секретаря ЦК. Все это лишний раз укрепляло Хрущева в мысли о написании собственных мемуаров. Это желание становилось все сильней. Хрущев не любил писать лично, он привык диктовать. Поэтому он обратился в ЦК с просьбой выделить для него машинистку-стенографистку. Просьбу Хрущева наверху рассмотрели и отклонили. Однако он был не из тех людей, которые отступают в подобных обстоятельствах. Никита Сергеевич начал диктовать свои воспоминания на магнитную пленку. Это были первые наброски, черновики, записи, которые велись без определенного плана и без заботы о литературной форме. Работа становилась, однако, все более интенсивной, она увлекла Хрущева, создавалась определенная система, с пленки черновики записей перепечатывались на бумагу специально приглашенной машинисткой. После этого записи редактировались, приводились в порядок, располагались в соответствии с хронологией и снова перепечатывались. И вдруг сенсация. В Соединенных Штатах Америки вышел в свет первый том мемуаров Хрущева. Через несколько лет появился и второй том. Из объяснений издателя стало ясно, что он получил в свое распоряжение не отредактированную рукопись, а не отредактированную пленку с голосом самого Хрущева. Каким образом эта пленка попала за границу, если первоначальная запись хранилась в семье Хрущева? Значит, был второй экземпляр. Но кто его делал и где? На даче у Хрущева или в квартире машинистки? Эти вопросы и до сих пор остаются без ответа. Во всяком случае, публикация первого тома мемуаров Хрущева явилась не только сенсацией для Запада, но неожиданностью и для самого Хрущева. Эта публикация была объявлена фальшивкой. Хрущева вызвали в ЦК КПСС к председателю Комитета партийного контроля и члену Политбюро Пельше. Разговор оказался резким. Хрущев написал краткое заявление, которое на следующий день появилось в газетах. Никита Сергеевич решительно отрицал, что он передавал какому-либо издательству свои мемуары и осуждал их публикацию. Однако в заявлении Хрущева не отрицался сам факт существования мемуаров. Позднее Хрущев попросил сделать для себя обратный перевод части мемуаров. Он убедился, что речь идет именно о его воспоминаниях. Но он не догадывался, или, может быть, хорошо догадывался, каким образом все эти черновики попали на Запад. Еще летом 1970 года у Хрущева произошел первый сердечный приступ, и он на несколько недель попал в больницу. Осенью начались переживания по поводу мемуаров. Очевидцы рассказывали, что Хрущев вышел из кабинета Пельше, держась за грудь. Здоровье Хрущева пошатнулось, и он уже не возобновлял работы над своими воспоминаниями. С наступлением теплых дней 1971 года Хрущев все меньше работал и на своем огороде. Порой он по несколько часов сидел неподвижно в своем кресле. В начале сентября Хрущев навестил семью дочери Рады. Их дача находилась в районе города Звездный. Вместе с садовником и охраной Хрущев пошел в лес. Он порывался собирать грибы, но быстро устал. Потом ему стало плохо. Он попросил садовника принести с дачи раскладной стул и долго еще оставался в лесу. Вскоре он уехал в свой дом в Петрово-Дальнем. Сердечный приступ не проходил, и родные, по настоянию врачей, положили Никиту Сергеевича в больницу. На следующий день он скончался. Это произошло днем 11 сентября 1971. Хрущеву шел 78 год. Первые слухи о смерти Хрущева стали распространяться еще в те годы, когда он находился у власти. Однажды сообщение о смерти Хрущева было опубликовано в нескольких иностранных газетах. На следующий день Хрущев провел небольшую пресс-конференцию и, шутя, сказал: «Когда я умру, я сам сообщу об этом иностранным корреспондентам». Однако теперь ни жена, ни дети Хрущева не смогли сразу же сообщить друзьям о его кончине. Советские люди узнали о смерти Хрущева лишь утром 13 сентября, в день похорон, когда в «Правде» появилось краткое сообщение. Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. Никакого некролога напечатано не было, не сообщалось также о месте и времени похорон. Конечно, от родных и близких Хрущева многие люди в Москве узнали о его смерти еще до получения газет. Стало известно, что похороны будут происходить в 12 часов на Новодевичьем кладбище. Уже с раннего утра сюда стали подходить люди. Преобладали пожилые, но много было и молодых. Я также подошел к Новодевичьему монастырю к 10 часам утра. Среди собравшихся заметил немало знакомых старых большевиков, вернувшихся в Москву из лагерей после 20-го съезда партии. Однако еще раньше на всех подходах к кладбищу появились усиленные наряды милиции и людей в штатском. Монастырь и кладбище были оцеплены внутренними войсками МВД. Никого не пропускали, а на воротах кладбища висела большая надпись «Санитарный день». Мимо кладбища проходила линия троллейбуса, причем остановка находилась как раз напротив ворот. Но теперь троллейбусы проезжали мимо ворот без задержки и высаживали пассажиров уже за железнодорожной насыпью у Лужников. Часам к 11 к оцеплению стали подходить иностранные корреспонденты, которых пропускали по их удостоверениям. Около половины 12-го в оцеплении раздались какие-то команды, и милиция быстро освободила от людей проезжую часть улицы. Показалось несколько мотоциклистов, но не со стороны Погодинской или Пироговской улицы, а снизу, со стороны набережной. Московские набережные всегда малолюдны, и маршрут траурного кортежа был определен так, чтобы не привлекать внимания. За мотоциклистами довольно быстро двигался грузовик с венками, а за ним автокатафалк. Следом одна за другой шли 25-30 легковых машин разных марок. Ничто в этом быстром движении не походило на траурную процессию. Вот как описал похороны историк Некрич. Оркестр заиграл гимн. Четверо здоровенных могильщиков быстро начали засыпать могилу, а затем сооружать погребальный холм. Я огляделся. Со всех сторон щелкают фотоаппараты и жужжат камеры корреспондентов. Их было довольно много. Наверное, несколько десятков. На могилу кладут венки, засыпают холм цветами. Могильщики укрепляют мраморную белого цвета плиту. На ней золотыми буквами выведена лаконичная надпись. Хрущев Никита Сергеевич, 1894-1971. Чуть повыше водружается портрет покойного в застекленной раме. Ближайшие родственники Хрущева сгрудились возле могилы. Мелькнуло измученное, выплаканное лицо Нины Петровны. Сжавшаяся в комок Рада Никитична. Статная молодая женщина с красивым лицом, которую поддерживает подполковник авиации. Широкая фигура Аджубея, какое у него одутловатое лицо, будто равнодушное. Я увидел своего друга и пробираюсь к нему. Он стоит большой и печальный. Как-то пенсионер Хрущев приглашал его приехать, но он не приехал. Сейчас сожалеет, наверное, об этом. Трогаю его за плечо. Вокруг очень много сотрудников государственной безопасности, все в штатском. По манере держаться, по покрою костюмов, отличая довольно высокопоставленных лиц из этого ведомства. Но почему их так много? Почему так много милицейских и солдат внутренней охраны, скрытых под брезентовыми крышами военных грузовиков? Почему санитарный день? Зачем Новодевичье кладбище, а не Кремлевская стена? Какая ирония судьбы! Никита Хрущев будет покоиться среди артистов, поэтов, академиков. Словом, среди интеллигенции, интеллигентов, которым он часто бывал несправедлив. Но лишь одни они поминают его сегодня добрым словом. А тот, другой, и после своей смерти будет находиться вместе со своими соратниками у стен Кремля. Следует привести еще одно воспоминание Эрнста Неизвестного. Он писал: «После похорон Хрущева ко мне приехали сразу два человека. Это был сын Хрущева Сергей, с которым я до этого не был знаком, и сын Микояна тоже Сергей, с которым я дружил и который поддерживал меня в самые трудные дни. Они вошли, осмотрелись и долго мялись. Я сказал: я знаю, зачем вы пришли. Говорите. Они сказали: да, вы догадались. Мы хотим поручить вам сделать надгробие. Я сказал: хорошо, я соглашаюсь. Но только ставлю условие, что я буду делать, как считаю нужным. На что Сергей Хрущев ответил: это естественно. Я считаю, что художник не может быть злее политика, и поэтому соглашаюсь. Вот мои аргументы. А какие у вас аргументы? Почему это должен делать я? На что Сергей Хрущев сказал: это завещание моего отца. Позже мы к этой теме не возвращались. Но то, что Хрущев завещал, чтобы памятник делал именно я, было подтверждено польской коммунисткой во время открытия памятника. Она подошла ко мне и сказала: Никита Сергеевич не ошибся, когда завещал вам сделать это надгробие. Это же подтвердила и Нина Петровна Хрущева. Открытие памятника происходило под дождем в одну из годовщин смерти Хрущева. Были все члены его семьи и корреспонденты, была охрана. Никого не пускали на кладбище. Приехал Евтушенко, который пытался быть в центре внимания. Никто не произносил речей. И когда все члены семьи повернулись и ушли, потому что им не нравилось, что Евтушенко произносит речи, когда они молчат, я с Сергеем и пятью своими друзьями поехал на квартиру к Сергею Хрущеву. Он достал бутылку коньяка, какого-то столетнего коньяка, который подарил Хрущеву Деголь, и сказал: вот мой отец никогда не решался выпить этот дорогой коньяк. Сейчас мы выпьем его сами. И мы распили эту бутылку коньяка. В день своего 70-летия, после вручения ему знаков отличия Героя Советского Союза, Хрущев выступил с краткой речью, в которой сказал: «Смерть для некоторых политических деятелей иногда наступает раньше их физической смерти». Он не подозревал, что скоро это произойдет и с ним самим. Хрущев потерял свою популярность еще в последние годы власти. И в годы его вынужденной отставки не было в стране ни одной общественной группы, которая хотела бы возвращения Хрущева к власти. В эти годы он, в сущности, перестал существовать как политически значимая фигура. Однако в последние 10-15 лет, и особенно сейчас, интерес к личности и политической деятельности Хрущева непрерывно растет. Растет и понимание неприходящего значения того коренного поворота в политике КПСС, Советского Союза и всего коммунистического движения, которая связана с именем и деятельностью Никиты Сергеевича. Более того, при всех своих недостатках Хрущев оказался единственным человеком в окружении Сталина, способным произвести этот поворот. Мы много писали выше об ошибках Хрущева. Однако в годы его власти в СССР были реабилитированы более 20 миллионов человек, хотя многие из них посмертны. Это одно перевесит на весах истории все недостатки и грехи. как справедливо заметил в своей работе о Хрущеве один из западных исследователей Марк Фрэнкланд, правление Хрущева достойно эпитафии, которую заслужили очень немногие политики. Как в глазах своего народа, так и в глазах всего мира он оставил свою страну в лучшем состоянии, чем он ее застал. В Москве есть 4 могилы, которые чаще других посещаются советскими людьми. Каждый день приносят венки и букеты цветов к мавзолею Ленина. Но это стало официальным ритуалом. То же самое можно сказать и о могиле неизвестного солдата. Почти ежедневно можно найти живые цветы на могиле Сталина у Кремлевской стены. Чаще всего их привозят с Кавказа. И почти каждый день появляются букеты живых цветов у прекрасного надгробия на могиле Хрущева на Новодевичьем кладбище. Сентябрь 1980, июнь 1985 годов. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1989 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.